Глава сотая. Игнат. Сабуров, не стесняясь, клял метеорологов последними словами. Это же надо было так лохануться с прогнозом, уволил бы по статье. Ураган застал Игната за городом, на очередных переговорах с очередным заказчиком. Что бы они с Алисой не решили про Красноярск, складывать все яйца в одну корзину он не планировал. У них с Киперманом был многолетний успешный бизнес, а нынешние трудности можно и нужно пережить. Например, привлекая новых клиентов и выбивая деньги из старых. До выплаты кредита оставалось всего 2 недели. Деньги Алисы, то есть Литвинова, жгли карман. Игнат решил для себя, что воспользуется ими только в самом крайнем случае. Оставался еще запасной вариант. Маргарита Смирнова предложила выплатить компенсацию сразу же после заключения контракта. Можно было взять деньги, мигом закрыть все долги, вернуть Алисе всю сумму, но Сабуров не торопился. Меньше всего он хотел от кого-то зависеть, не для этого пахал всю жизнь. Но сначала предстояло убедить Алису уехать, а еще объяснить все Киперману, который вот уже 2 дня как в Питере и тоже пытается выбить бабки. Но в Сашке он не сомневался, да и не собирался его бросать. А вот Алиса... Жене он доверял, хотя и знал всегда. В их паре его чувства сильнее. Смирился с этим. Игнат не доверял Литвинову. Хватило одной встречи, чтобы понять. Не забыл Гера свою бывшую жену. Не забыл их извечного соперничества. Так что стоит только отвернуться, Литвинов нож в спину воткнет. Едва Игнат освободился, тут же позвонил Алисе. Ему она не звонила, и это напрягало. По его подсчетам, жена должна была как раз сейчас ехать домой. С трудом, но он все-таки дозвонился. К счастью, Алиса оказалась в помещении, однако адрес он так и не выяснил. Все равно рванул в город, хотя и понимал опасность. На его удачу ураган двигался в другую сторону. Игнат прорвался в город, чудом объезжая пробки и аварии. Он решил двигаться к центру, в котором работала Алиса, когда до него дозвонилась Маргарита. «Я по камерам отследила, они сейчас вместе, в квартире Германа. Игнат, вы обещали держать свою жену подальше от него». Девица верещала, растеряв все свое холодное величие. Сабуров сухо поблагодарил ее и впился пальцами в руль, словно боялся его выронить. Жене он не звонил, сосредоточился на дороге. Да как она вообще могла там оказаться? Нехорошие мысли полезли в голову. Может, не так уж и хорошо он знает свою жену? Накрутить себя Сабуров, к счастью, не успел. Однако, когда дверь в квартиру открылась, он едва сдержался, чтобы не ударить Литвина. Остановили природная сдержанность и... кислая морда Германа. «Алиса!» Хозяина дома Игнат бесцеремонно отодвинул в сторону. «Родная моя!» Она уже стояла перед ним, напряженно, уставшая, но с улыбкой на губах. Они крепко обнялись, у Сабурова отлегло на душе. Да и открытый взгляд жены говорил о том, что ничего страшного не произошло. Выяснять, как Алиса здесь оказалась, Сабуров не собирался. Это можно было сделать и дома, но тут она сама объяснила в 2 словах. Мне нужно было подписать еще пару документов, а потом начался такой кошмар. Герман предложил здесь переждать. Ты как узнал, где я? Будь на месте Алисы любая другая женщина, он бы не поверил. Но на то она его жена, чтобы полностью ей доверять. Сердце подсказало. Он снова прижал к себе Алису, чувствуя, как спину буравит взгляд Германа. Поехали. Ему показалось, что Алиса облегченно вздохнула. Конечно. И, повернувшись к Литвинову, добавила: «Спасибо тебе». И все-таки в воздухе витала какая-то недосказанность. Игнат силился понять, но не мог, хотя бы измены тут не пахло. «Бурый, на пару минут». Гера, наконец, подал голос. «Алиса, извини». «Чего надо?» — спросил Игнат, когда они вдвоем вышли в общий коридор. «На кой ты ее сюда притащил? Не можешь смириться, что она ушла?» «Работать на Смирнова — не лучшая идея», — Литвинов заговорил о том, о чем Игнат не ожидал. «Завод он и правда строит, но по твоему профилю у него уже есть люди, с которыми давно работает. Рита или чего-то не знает, или сознательно тебя подставляет. Это первое. Второе. Алиса не хочет отсюда уезжать. Прогнешь ее под себя — пожалеешь. Я знаю, о чем говорю. И третье. Если хочешь увести ее от меня, то не суетись. Я продаю компанию отца. Через 2 недели меня здесь не будет. Потерпи, ты это умеешь». Впервые в жизни Сабурову нечего было ответить Герману. Он чувствовал, что Литвинов говорил правду, но поверить в это не мог. Он сдается? «Нам нужно было кое-что обсудить. Мы почти это сделали. Алиса говорит, что счастлива с тобой. Это ее выбор. Ты победил, Бурый. Выдыхай уже».